«А теперь вам лучше поехать домой, раз вы все равно расскажете полиции о визите ко мне. Заодно сообщите им, что услышали о смерти мужа по радио. Это избавит вас от необходимости прикидываться изумленной или шокированной печальной новостью». Вулф не спускал с нее глаз. «Я предупреждал, что вы можете попасть в тяжелое положение. Так оно и вышло. Если меня спросят, чего вы от меня хотели, я отвечу, что вы просили конфиденциального совета, и умолчу, о чем именно была речь. Им это не понравится. Но даже если вас арестуют по подозрению в убийстве, их нажим можно будет выдержать. Так что говорите им только то, что сочтете необходимым». Она открыла сумочку. «Я хочу выписать чек. Вы должны его взять. Просто обязаны». «Нет. Может оказаться, что вам ничего не грозит. А вдруг они найдут убийцу сегодня или завтра? Если это случится, я вам вышлю счет за лишний час моего времени. Ну а если убийца не отыщется, и гипотеза мистера Гудвина останется неопровергнутой, мы посмотрим». Вулф оттолкнул кресло и встал. Она тоже встала, но на этот раз совершенно спокойно. Я подошел и подал ей пальто. Проводив ее, я вернулся в кабинет. Вулф чуть подался вперед и, склонив голову на бок, принюхивался. Сперва мне показалось, что он намекает на духи миссис Хейзен, осквернившие благородную атмосферу дома. Но потом я понял, что шеф силится уловить запах из кухни, где фриц запекал гребешки в раковинах. А может быть... Поскольку я чувствовал запах и не принюхиваясь, он хотел понять, положил ли фриц в соус только лук-шалот или добавил репчатый. Когда я уселся, он, похоже, решил эту задачу и обратился ко мне. «Я не собираюсь выгораживать убийцу», — заявил он. «Как насчет выражения лица, миссис Хейзен? А то сбоку было не видно». «Один шанс из 50, что убила она», — сказал я. «Вы слышали, как она еле выговорила, что я все придумал? Затем, когда я уточнил, что нет, его застрелили, и до нее дошло, что он действительно убит, она побелела как мел, причем мгновенно. Можно научиться шевелить ушами, но такое вряд ли кому-то под силу. Это нельзя сыграть». «Очень хорошо. Звони Коэну и узнай детали». «Что именно?» «Пусть выложит все, что у него есть. А главное, найдено ли оружие или хотя бы пуля». Коэн был бы счастлив получить сенсацию типа: «Сегодня утром вдова убитого посетила Нира Вулфа». Может, сообщить ему об этом? Она все равно расскажет полиции. «Ладно». Я взял телефон, позвонил в газет и вскоре уже говорил с Лоном Коэном. Когда я кинул ему кость, миссис Хейзен у Нира Вулфа, он тут же захотел весь скелет, не говоря уже о мясе. Но я сказал: «Пока все. А как насчет услуги за услугу?» Коэн не стал упрямиться и выложил мне все, что знал. Я поблагодарил его, повесил трубку и повернулся к Вулфу. Труп был найден водителем грузовика в 10:18 утра. Он уже окоченел, значит, смерть наступила несколько часов назад. Хейзен был полностью одет, даже в пальто, и его шляпа валялась на земле рядом. В карманах обычные пустяки, в том числе пара долларов мелочью. Правда, отсутствовали часы, бумажник и ключи. Конечно, их мог прикарманить кто-то, кто натолкнулся на труп раньше, но запамятовал сообщить. В карманах были письма с адресом и фамилией Хейзена, поэтому бумажник взяли вовсе не для того, чтобы помешать установить личность. Убит выстрелом в спину. Пуля застряла в ребрах. Ее извлекли. Калибр 0.32. Оружие не нашли. Если у полиции есть какие догадки насчет убийцы, то они предпочитают помалкивать. Впрочем, труп обнаружили всего 3 часа назад. Я посмотрел на свои часы. Точнее, 2.45. А Коэн добавил, что отвалил бы мне 5000, если бы я задержал миссис Хейзен, пока он не пришлет человека сделать снимок. Я сказал, что в следующий раз буду иметь в виду. Значит, пуля у них есть? Да. Когда же к нам пожалует полиция? Скорее всего, это будет Крэмер собственной персоной. Можете представить, как он повел себя, узнав, что она у нас побывала. Заявится часа через 2, а то и раньше. Как по-твоему? Она скажет, что была у меня. Нет. Вулф чуть скривил рот. Потому-то я и работаю с тобой. Ты ответил одним словом, а другой разразился бы 5-10. Вот как? Я-то удивлялся. А почему я с вами работаю? Это для меня загадка. Теперь мне нужна пуля из револьвера. И ждать тут некогда. У нас 20 минут. Если ты прав насчет миссис Хейзен, револьвер не улика. Правда, убийца мог сделать свое черное дело, прокрасться в дом Хейзена и положить револьвер на место. Если это улика, надо проверить ее. Займусь-ка я ею. Нет, вы прострелите себе ногу. Я взял револьвер из ящика, извлек из барабана 1 патрон, потом отпер ящик, где мы храним наши пушки, разрешение имеется. Вынул из коробки с патронами 1, калибра 0.32, вложил в барабан Дрекселя и отправился сначала в холл, а затем вниз в подвал. Включил свет, подошел к столу, на котором лежал сложенный вдвое матрац. Я и раньше использовал его для подобных целей. Я навел револьвер на матрас на расстоянии 3 дюймов и нажал спуск. Вы, наверное, думаете, что все револьверы калибра 0.32 посылают пулю в одном направлении, а ничего подобного. Мне понадобилось 1/4 часа, чтобы ее разыскать. А когда я поднялся наверх, Вулф уже сидел в столовой, расположенной через холл от кабинета. Прежде чем присоединиться к нему, я извлек стреляную гильзу, вставил на место вынутый мной патрон и положил револьвер в сейф, а стреляную гильзу в конверт, который спрятал в свой стол. Затем мы снова вошли в кабинет. Вулф диктовал, я записывал. Тут-то нас и прервали. Я оказался прав по всем пунктам. Инспектор Крэмер прибыл собственной персоной, и в дверь он позвонил в 14:35. Прежде чем открыть, я глянул в глазок. Он стоял на пороге, распрямив могучие плечи, в рамке из поднятого воротника пальто и низко надвинутой серой фетровой шляпы круглое красное лицо. Шляпу, кстати, давно следовало отправить на заслуженный отдых. Поскольку Крэмер заявился без предупреждения, я вполне мог бы приоткрыть дверь, насколько позволяла цепочка, и пообщаться с ним через щель. Но я поработал над вещественными доказательствами, и это могло всплыть. Потому-то я решил показать, что во мне есть кое-что хорошее, и сразу открыл дверь. Крэмер не только не поздоровался, но даже не кивнул. Шагнув через порог, он прямиком проследовал через холл, ворвался в кабинет и, подойдя к столу Вулфа, спросил: «Во сколько к вам сегодня утром пришла миссис Бархезен?» Вулф поднял голову и, оглядев инспектора, поинтересовался: «Это у вас снег на шляпе?» Я вернулся в кабинет и, проходя мимо Крэмера, тоже взглянул на его шляпу. На ней не было ничего, кроме следов дряхлости. К тому же на улице вовсю сияло солнце. Многие смутились бы, когда им тем или иным способом намекают, что, входя в дом, надо снимать шляпу. Но Крэмер не из их числа, особенно когда видит Вулфа. Он и бровью не повел. «Я вам задал вопрос!» — пролаял он. «В половине двенадцатого», — ответил Вулф. «А когда ушла?» «Примерно в час». Крэмер стянул пальто, пропустив мимо ушей мое предложение помочь повесить его, и бросил на ручку красного кресла. «Значит, полтора часа назад», — сказал он хриплым голосом. Когда Крэмер имеет дело с Вулфом, у него всегда голос делается хриплым. «Что она сказала?» — спросил он. Шляпа по-прежнему красовалась у него на голове. Вулф повернулся к нему, откинувшись на спинку кресла. «Мистер Крэмер», — начал он, — «мне известно, что мужа миссис Хезен застрелили. Она была у меня как раз, когда об этом объявили по радио. Стоит человеку, в той или иной степени связанному с жертвой насилия, обратиться ко мне. Вы автоматически полагаете, что у меня есть сведения, необходимые для вашего расследования. Иногда ваши предположения справедливы, иногда нет. На сей раз нет. По крайней мере, мне так кажется. Миссис Хезен говорила со мной конфиденциально. Если я сочту, что, скрывая полученные от нее сведения, препятствую правосудию, я немедленно все вам расскажу».